Глава 13. Мария Федоровна, как и обещала, в тот же вечер поделилась с Катериной опасениями о Надином состоянии. Та заметно встревожилась и теперь все больше времени проводила с дочкой. Разговаривала, пела, читала. Елисей, словно почувствовал неладное, тоже притих и теперь увлеченно возился у материнских ног с новыми игрушками. Но, несмотря на всеобщие усилия, состояние девочки по-прежнему ухудшалось. Теперь это стало уже настолько очевидным фактом, что Катерина была вынуждена вызвать врача. Доктор появился на пороге в длинном пальто и старомодной широкополой шляпе. Его подбородок прятался от мороза под густой черной щетиной. Пушистые снежинки облепили стекла очков и лениво сползали вниз, к тонкой металлической оправе. Пальто его тонким слоем покрывал снег. В сочетании с покрасневшим носом это делало мужчину похожим на снеговика или даже на Деда Мороза, несмотря на то, что было ему чуть больше 35. Потоптавшись немного на пороге, он вошел, наконец, в дом. Большой коричневый саквояж, раздавшись в боках, осел на дощатый пол, пока доктор снимал пальто. Разуваться он не стал и, оставляя мокрые следы, последовал за Катериной сначала в ванную, а потом в гостиную. Он аккуратно присел на край дивана, растирая замерзшие руки, и, улыбнувшись, обратился к женщине. «Рассказывайте, что у нас тут стряслось?» Тон его был спокойный, и Тилли как-то сразу проникся к этому человеку уважением и симпатией. Какая-то непоколебимая уверенность и одновременно чуткость сквозили в его движениях, взгляде и голосе. «Несколько дней назад мы заметили, что Надюша стала меньше реагировать на привычные вещи, как будто отстраняется и уходит в себя. Может вот так лежать и смотреть в одну точку и не реагировать на меня. И к тому же она стала меньше есть. Температуры нет, вроде не болит ничего». Но, знаете, она как будто угасает. Я вас понял. Лицо доктора стало серьезным и сосредоточенным. Тилли видел, как он вытаскивал из своего саквояжа странного вида предметы, натягивал на руки прозрачные перчатки, прикладывал к детской груди плоскую штуку, соединенную с металлическими наушниками, слушал дыхание, ощупывал худое обездвиженное тельце и даже светил небольшим фонариком в глаза девочки. Катерина стояла рядом и переминалась с ноги на ногу. Ее тревога проступала в напряженно сдвинутых бровях, переплетенных у груди беспокойных пальцах и пересохших от волнения губах. Щеки ее пылали, а глаза напряженно следили за всеми манипуляциями доктора. Тилли тоже волновался, внутри натянуто стонало, нетерпеливо подрагивая и щурясь. «Были какие-то волнения за последнее время у девочки или у вас?» Поглаживая бороду, произнес доктор. «Ну...» — протянула Катерина. «Папа наш уехал в длительную командировку, потом сын заболел». «Я понял», — задумчиво ответил мужчина. Сунув руку в раскрытый саквояж, он извлек из него небольшой блокнотик и остро заточенный карандаш. «Нужно пройти кое-какие дополнительные обследования и сдать анализы. Но я почти уверен, что дело в эмоциональном состоянии девочки. Вот здесь я все вам написал». Он вырвал исписанный лист из блокнота и протянул Катерине. «Загляну к вам в пятницу. Надеюсь, результаты уже будут у вас на руках. Посоветуюсь еще с коллегами. Возможно, они что-нибудь дельное подскажут». «Хорошо, Петр Сергеевич». Женщина скользила взглядом по строчкам. Почерк был на удивление разборчивым, в отличие от большинства врачебных каракулей, которые за последние 5-6 лет ей довелось видеть. По правде сказать, Петр Сергеевич вообще был не похож на тех врачей, которые встречались на Надином пути. Его отзывчивость просто приклеивала к нему пациентов. Он всегда смотрел в глубину, никогда не делал поверхностных заключений и еще ни разу не отмахнулся от нее, невзирая на то, что часть материнских тревог и волнений оказывалась беспочвенной и надуманной. Мужчина прислушивался к каждому слову, к каждой жалобе и только после тщательного осмотра выносил свой вердикт. Однажды, когда Наде было всего 2 года, и Екатерина с Павлом почти месяц безрезультатно лечили ее неунимавшийся кашель, именно Петр Сергеевич настоял на осмотре Лора, заподозрив ушную инфекцию, и практически спас этим жизнь малышки. Возможно, все дело в его молодости или открытости и человечности, не знаю. Но Катерина была искренне рада, что на их пути встретился такой замечательный врач, для которого ценна любая жизнь. Даже та, что на первый взгляд кажется никчемной и бессмысленной, но на самом деле ничуть не хуже любой другой. Доктор медлил. Он задумчиво наблюдал, как маленький Елисей барабанит деревянными кубиками по полу, пробует их на зуб, бросает и берется за следующий. Столько живого интереса, столько неуемной энергии таится в маленьком непоседливом мальчишке. Он перевел взгляд на девочку и устало вздохнул. Хрупкая, тонкая, почти прозрачная. Как будто кто-то выкачал из нее последние силы, а вместе с ними желание жить и бороться за себя. Хотелось верить, что эта малышка не утратила еще способность радоваться, не потерялась безвозвратно в паутине неуемной тоски и липкой безудержной грусти. Петр Сергеевич потрепал по голове маленького Елисея и поднялся с дивана. Нащупав в кармане белого накрахмаленного халата свежеотпечатанную визитку, он протянул ее Катерине и строго произнес: «Если вдруг станет хуже, звоните. Лично». Затем положил свою массивную ладонь на хрупкие женские руки и мягко добавил: «Все будет хорошо». «Угу», — растерянно произнесла Катя, рассматривая невидящими глазами бумажный прямоугольник. Захлопнув на ходу свой саквояж, Петр Сергеевич прошагал к входной двери. Тилли видел, как мужчина оборачивает вязаный шарф вокруг массивной шеи, черный в желтую полоску. Видел, как надевает длинное пальто прямо поверх халата, как бережно опускает на голову свою широкополую шляпу, а затем, поклонившись на прощание, ныряет в открытую дверь, зияющую белым холодным пятном. Зайчонок держал тонкую Надину ладошку в своих пушистых лапах и напряженно прислушивался. Катя по телефону делилась с мужем последними новостями. Ее голос предательски дрожал, но все же стойко выдавал давно заученные спасительные фразы. «Мы справимся. Работай спокойно. Просто приезжай поскорее, ладно?» Тилли понимал, как сложно дается разлука с Павлом каждому обитателю дома. Но в том, что Надюша переживает ее острее остальных, не было никаких сомнений. Малышка грустила и тосковала, как обычный ребенок, но необходимость переживать разлуку самостоятельно не давалась ей легко. Она делала то, что делала всегда, испытывая боль. Уходила в себя, отстранялась. Она отгораживалась от реальности с одной только целью — чтобы не болела. И если раньше это хоть как-то спасало ее разум от мучительных мышечных спазмов, то сейчас у девочки никак не получалось избавиться от душевных переживаний. Привычный способ не работал. Зайчонок отчетливо понимал: отказ от еды — это только внешнее проявление этой внутренней боли, с которой Надя не способна справиться одна. И он был рядом. Если в суете прошедшего дня его нечаянно забывали в коляске, на диване или где-то еще, Тилли всегда возвращался к своей хозяйке. Он неизменно устраивался у самого ее уха и рассказывал выдуманные истории про драконов и путешественников. Он слышал, как меняется ее дыхание, видел, как свет возвращается в ее затянутые дымкой глаза. И время от времени в награду за старание получал заветное «ы-ы-ы» или не менее вожделенное «дзынь». Он радовался каждому мгновению, когда Надя была здесь и по-настоящему рядом. Быть может, благодаря ему она не теряла эту связь с реальностью, знала, что кто-то в этом большом мире держит ее ладошку своими мохнатыми лапами и не собирается ее отпускать.